Артикул 6. Тайна черной кареты. День был погожий, поле достаточно ровное, время от времени в поле встречались перелески. Так они тогда и передвигались от перелеска к перелеску, потому что прямо только ворона летает. И то только тогда, когда никого рядом нет. А был ли кто тут с ними рядом, в этом поле, за всеми этими пологими холмами, предположить было невозможно. Поэтому сержант то и дело подгонял свой отряд, напоминая солдатам, что они все еще на чужой территории, и поэтому им нужно торопиться. А еще, и это уже чтобы они не очень-то падали духом, сержант время от времени и, предварительно отъехав несколько вперед, останавливался, демонстративно прислушивался к раздававшейся откуда-то издалека пушечной стрельбе, делал отмашки руками, будто считал залпы, а после важно сообщал, что вот они еще приблизились, а после вот еще, а вот совсем еще. И тут же, пришпорив Мари, опять вырывался вперед и ехал один впереди. Он это делал специально, чтобы никто не приставал к нему с разными вопросами, потому что не хотел он ничего объяснять. Да и что было объяснять, или даже просто говорить? Только про пушки, да про императора, который с каждой минутой, с каждым шагом становился к ним все ближе и ближе. Так сержант и без того такое говорил, на расстоянии, да еще не забывал покрикивать, чтобы они не отставали, потому что пушки, потому что император. А через 2-3 сотни шагов он опять напоминал про пушки и опять про императора, а потом еще раз опять и еще, и еще. Однако пушки пушками и император императором, но о лошадях нельзя было забывать. Лошадей нужно было беречь. Поэтому примерно через час такой езды сержант велел остановиться, и все спешились, размунштучили и осмотрели лошадей. Потом сержант скормил Мари последний кусок сахару. Тем временем отряд, как он и приказывал, построился, однако настоящей тщательной проверки сержант устраивать не стал, а, экономя время, только указал на самое недопустимое. То есть сказал Курту, чтобы тот был поаккуратнее с железом, и заправлял его так, чтобы не мучить лошадь. Лошадей нужно беречь, — уже просто сердито добавил сержант. Курт крепко обиделся, но промолчал. И только негромко сам себе сказал, что и людей тоже. Но сержант на это сделал вид, что ничего не расслышал. Зато от Чика он уже так просто не отделался. Чика сказал: «Курт, не ворчи, ты лучше слушай музыку». «Какую еще музыку?» — сердито подумал сержант. Да и все другие, судя по их лицам, тоже ничего тогда не поняли. Тогда Чика указал рукой в ту сторону, откуда были слышны пушки, и сказал: «А что? Разве не музыка? Да это просто небесная опера. А вот не заиграли бы ее, так мы и сейчас бы торчали в той проклятущей деревне». То есть сказал, ну и сказал, как после думал сержант. Нужно, думал, было опять сделать вид, будто не слышит. Но это уже после так подумалось. А тогда сразу сержант, обидевшись, сказал: «Почему бы это вдруг торчали? Ничего подобного. А так бы и шли, как и сейчас, идем». Недоверчиво покачал головой Чика. «Теперь, конечно, все можно сказать. Только откуда бы мы это знали, если бы не пушки, где сейчас кто? А разве в вашей карте про такое сказано?» И вот тут, как опять же после рассуждал сержант, нужно было опять промолчать, многозначительно свести брови и приказать садиться в седло. Но сержанта, наверное, черт тогда дернул, и он сердито сказал: «Что, карта? Вот уже далась вам эта карта. Карта, между прочим, свое дело сделала и привела нас куда надо». Вот и до чего он тогда договорился. Солдаты с удивлением смотрели на него, и сержант уже понял, в чем дело, почему он такое сказал. Это все из-за того, что он пытается выгородить Оливьера. Нет, даже не только его, но вместе с ним и маршала, и императора, и вообще всю Францию. Перед этими трусливыми, лживыми союзниками, которые каменными жерновами висят на шее Франции. А эти — отряд на его. Но что поделать? Не сгибаться же теперь, очень сердито и даже азартно, подумал сержант. И вот тут-то его понесло. Он даже выпятил губу. Он это чувствовал, ему было очень противно. Он же прекрасно представлял, какой у него стал дурацкий, напыщенный вид. Ну да это не страшно, а даже лучше, потому что глупость сойдет за отвагу, а напыщенность — за ордена и эполеты. Остается только голос, и сержант откашлялся, приводя его в должный порядок, и, расправив усы, начал так: «Да, карта привела туда, куда и было надо. А что? И еще одно что. Я, что ли, должен был об этом сразу всем сказать, не разобравшись, что там в той деревне, к чему? А вдруг там кто был? Вдруг кто скрывается? Вот я и не спешил пока, а сперва присмотрелся и заодно вам дал передохнуть. И пока вы там передохивали или передыхивали, а?» Сержант нарочно здесь так пошутил, солдаты любят шутки, Так вот, а я совсем не передыхивал, а я смотрел в оба, потому что я знал, что так просто ничего не бывает. Матушка-толстуха Франция просто так своих сынов не бросает. Поэтому я понимал, что как бы ей сегодня не было трудно, и как бы эти олухи из штаба не спешили, но про меня все равно не забыли. И также, кстати, и про вас. Тут сержант замолчал, дал им это осмыслить, и уже спокойно, по-простому, как равный равным, добавил. Да, про вас тоже не забыли. И снова замолчал. Солдаты тоже пока что молчали. Потом Франц спросил. Кто не забыла? Кто-кто? Толстуха, сказал Курт. Сержант очень зло глянул на Курта, но сдержался. После еще раз огладил усы и спросил. Ветряк в деревне видели? Подождал, пока они вспомнят, и еще спросил. И куда его крылья? Повернуты тоже. И, убедившись, что до них как будто начинает доходить, продолжил. Правильно. Не по ветру были крылья, а точно в заданном нам направлении и на карте, но я вам показывать ее не имею права, она секретная. Так вот и на карте тоже, если присмотреться, при ветряке имеется отметка ногтем для внимательных, и попрошу не ухмыляться, господа, потому что такое дело, которое сегодня утром мне было поручено, доверяется далеко не всяким, потому что, когда они все это задумали, то все у них так получилось, что далеко не всякий с этим смог бы справиться. Вот им и пришлось обратиться ко мне, а не к кому-нибудь другому. И на этом сержант замолчал, потому что посчитал, что все остальное они должны сообразить сами. Это во-первых. А во-вторых, и это, увы, в основном из-за того, что с раздражением думал сержант, он уже и так наговорил им кучу всяких глупостей. А еще известно, что как долго не молчи, после никогда об этом жалеть не будешь. Но зато наоборот, что ни скажи, после почти всегда об этом подосадуешь. Вот о чем он тогда думал. А о чем тогда думали его солдаты, неизвестно. Зато сам разговор тогда был вот какой. Курт сказал. Значит, если я правильно понял, кто-то еще раньше нас прибыл в ту деревню и поставил ветряку крылья так, чтобы они показывали на переправу через реку. Как ее? — Березину, — сказал Франц. — Да, — кивнул Курт, — через нее. И там же, на той переправе, ну, или рядом с ней, сейчас работают эти все пушки по императору. — Так? — Нет, — сказал сержант. — Не совсем. — Пушки, насколько я определил по звуку, работают дальше, в 10 верстах севернее, на следующей переправе. А ветряк указывал сюда, то есть туда. Он указал на эту переправу. — А, — сказал Курт. — Ясно. Вот теперь правильно. Значит, сейчас там, на севере, самое месиво для отвлечения внимания, а он низом и сам низенький сюда. Ну, это очень похоже на правду. Сержант скрипнул зубами, но смолчал. И еще даже успел подумать, что гаже этих слов он давно ничего не слышал. Но, как тут же оказалось, он ошибался, потому что Франц спросил: — А что, если вдруг тот ветряк развернули совсем не ваши соотечественники, а, например, местные партизаны? — Какие еще партизаны? — грозно спросил сержант. — Забудь про партизан. — Понятно? Франц засмущался и смолчал. Но тут опять встрял Чика, он воскликнул: — Понятно, господин сержант, и еще как! И даже махнул рукой для верности и продолжал: —